Восьмое. Небольшой эпизод в истории Москвы 1892 года или колоссальный проект. Этот отрывок интересен как фактическими данными о деятелях русской культуры, знакомых с учением общего дела или причастных к попыткам его распространения, так и с обнажением внутренней диалогической соотнесенности, которая существовала для Федорова между его учением и творческой деятельностью Толстого. Заслуживают внимания и приводимые здесь названия, которые Федоров дает своему учению. Проект построения обыденной церкви школы Пресвятой Троицы при Музейском храме двух чтителей преподобной Троицы Николая и Сергия как памятника празднования 500-летия преподобного Сергия и даже колоссальный проект объединения всех живущих, чтобы воскресить всех умерших и армию, навербованную из всех воскрешенных поколений, коих останки открыты лишь в глубочайших слоях земного шара, завоевать всю Вселенную, начиная от солнечных систем до тех миров, кои недоступны даже для сильнейших телескопов и отпечатлеваются лишь на самых чувствительных фотографических пластинках, весь этот проект можно рассматривать как небольшой эпизод в истории Москвы 90-х годов XIX века, который будет отмечен лишь тогда, когда история не будет ограничиваться изображением вершин только, ибо идеал истории — всех признать в большей или меньшей степени историческими деятелями. С таким проектом выступил сам Федоров, желая восстановить старинные обычаи построения обыденных храмов. Будет ли принят этот проект или останется эпизодом, покажет будущее. Конечно, этот проект останется крошечным эпизодом, который будет забыт безусловно. Эпизод этот начинается статьёю С. Сергей Сергеевич Слуцкий в номере 234 «Московских ведомостей» и письмом его же, в котором помещено выпущенное редакцию «Московских ведомостей». Статья Слуцкого, знакомого Федорова, излагала этот проект с призывом к денежным пожертвованиям, в ответ на который было немало сочувственных откликов и поступлений различных сумм. В этом эпизоде принимали некоторое участие и граф Толстой, и Соловьев, и Фет, не прямо. Сюда можно присоединить, хотя и не имеющего большого значения, автора статьи «Нравственная идея в догмате Святой Троицы» и «Нравственные идеи в догматах Церкви» Антония, ректора трех академий и ныне епископа Уфимского. Статья Антония Храповицкого, русского церковного деятеля второй половины XIX века, точнее речь, произнесенная им по случаю юбилея Сергия Радонежского, привлекла пристальное внимание Федорова. С ее критическим разбором он обратился в письме к самому Антонию. Граф Толстой имеет особое значение для учения объединение живущих сынов для воскрешения умерших. Литературная деятельность Толстого начинается автобиографическую повестью «Детство, отрочество, юность», в которой он оплакивает утрату детства, тогда как в учении о причинах небратства и средствах восстановления его детственность, отрицание чуждости, или точнее, незнание чуждости, сознание всеобщего родства, сыновства и братства признается основою учения о воскрешении как цели и смысле жизни. «Детство» напечатано в 1852 году и писано, вероятно, в 1851 году, что совпадает с началом учения о воскрешении как деле общем всех сынов. Это новая Пасха, то есть всеобщее воскрешение, заменяющее рождение, явилось осенью 1851 года. Крайнему развитию анализа у Толстого соответствовало развитие синтеза в учении «Объединение для воскрешения». Неуважение к уму у Толстого соответствовало в авторе «Воскрешения» уважение к уму такое, как и к вере в смысле дела, осуществления. Предпочтение Толстого к бессознательной жизни предсознательной, тогда как расширение сознания на весь мир, превращение всей природы в жизнь сознательную, есть прямое выражение воскрешения. «Часто теперь я спрашиваю себя, — говорит Толстой, — когда я был лучше и правее? Тогда ли, когда верил во всемогущество ума человеческого? Или теперь, когда, потеряв силу развития на 27-м году, сомневаюсь в силе и значении ума человеческого?» Юность, глава 9. Что же он должен был думать, когда услышал о всеобщем воскрешении как результате знания и дела всего рода человеческого, при том как исполнителя воли Бога? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви, были единственными побуждениями в жизни? Юность, глава 3. Очень раннее развитие анализа поколебало в нем религиозные чувства и веру в разум человеческий. Это-то и значит, что в чудо он не верил, а логики не признавал.